Поезжайте в Париж. Париж? Зачем? Потому что Гертруда Стайн сказала: «Америка — моя страна, Париж — мой дом». И что? Просто ваш дом не здесь, — ответила Минна. Минна и Доун. Первые школьные дни всегда богаты неожиданностями. Разглядывая новых одноклассниц, созревшие фигуры, блузки с вырезами, лица с умело наложенной косметикой, Джулиус решил, что попал в рай. А девочки, взглянув на Маркуса, благородное лицо, темные кудри до плеч, выглядывающие из рукава протез, все поголовно повлюблялись. В выпускном классе Уилла английский вела миссис Бербелл, низенькая, суетливая уроженка Бруклина. Келвин передразнивал ее акцент, и учительница воздала должное его остроумию, за первую неделю четырежды отправив его в кабинет замдиректора. При всем том, миссис Бербелл обладала добрым сердцем, и она призывала ребят всерьез задуматься о будущем, ведь после школы жизнь вовсе не заканчивается. Она попросила подготовить доклады на тему «Кем я буду в 30 лет?» «Мисс Грекко, начнем с вас», — велела миссис Бербелл. «В 30 лет я буду хозяйкой парижского кафе, расположенного на левом берегу Сены», — начала Минна. «В моем кафе найдут приют писатели и художники со всей Европы. Оно станет прибежищем для странников, пристанью для мыслителей и мечтателей. Каждый поэт будет там дорогим гостем. Непризнанные авторы будут читать вслух свои работы. Композиторы и поэты будут находить друг друга. Я не мечтаю о богатстве, но хочу наполнить свою жизнь искусством, светлыми мыслями и красотой». Замечания Минны о Париже больше не казались Уиллу странными. Он захлопал, и Минна улыбнулась. Но улыбка ее померкла, когда стало ясно, что аплодирует он один. Следом за Минной выступала Доун Снедекер. «В 30 лет я буду защитницей гражданских швобод. Буду помогать людям отстаивать права и собирать подписи в пользу честных политиков». С задней парты раздалось хихиканье, и Доун умолкла. Она побледнела, глаза сузились от ярости. Уилл оглянулся и увидел, как Келвин ухмыляется. Доун набычилась и гордо прошествовала на свое место. Миссис Бербелл отправила Келвина и еще троих ребят в кабинет замдиректора. Но Доун наотрез отказалась закончить доклад. От Минны не укрылось, что Уилл места себе не находит от жалости. На большой перемене Уилл подошел к Доун, когда та не спеша ела йогурт. Доун недоверчиво подняла брови. «Доун, я просто хотел сказать, что мне очень понравился твой доклад». Солнце играло в ее волосах золотыми искорками. На щеках девушки проступил румянец. И Уилл улыбнулся, не сообразив, что это признак гнева. К воротнику Доун был приколот значок «Долой угнетение». «С чего бы это? Ты ведь расист?» «Я не расист. Твои дружки расисты». Уилл был возмущен до глубины души. «Всю жизнь мне приходится уживаться с теми, кто мыслит не так, как я. Так что важнее, что я думаю или с кем разговариваю?» «Важны дела», — хмыкнула Доун, — «а не твои слова». Она встала, бросила баночку из-под йогурта в мусорное ведро, вытерла кончики пальцев с салфеткой, скрутила ее узлом. «Послушай, Доун». Провожая ее взглядом, Уилл почувствовал, что за ним самим наблюдают. Он обернулся. Минна спряталась за американцем Генри Джеймса. «Где этот чертов Келвин?» — спросил Эдди. «Просил передать, что заболел», — объяснил Уилл. В тот вечер Джулиус одолжил у него велосипед, и Уилл шел 2 мили до Дач Ойл пешком. По солнечной дорожке среди тополей на Пай Холлоу Роуд. «Что с ним, черт возьми, стряслось?» «Угу», — допытывался Эдди. Келвин жаловался на головную боль, наверное, с похмелья. В прошлую пятницу он стащил из лаборатории еще литр спирта. Коктейлей в стаканчиках для анализов хватило на все выходные. Когда Уилл возвращался с работы, тьма за автостоянкой казалась непроглядной, как глубины пруда возле заброшенной каменоломни, где плавали близнецы. Уилл притормозил, оставив позади фонари, и дал глазам привыкнуть к кромешному мраку. Вскоре он различил горизонты, звездное небо, Услышал стрекот сверчков, будто рукоплещет публика на огромном невидимом стадионе, а летучие мыши выписывали в вышине причудливые петли и спирали. Через четверть мили у